сидя в тени. Первое. Ветреный летний день, прижавшись к стене дерева и его тень, и тень интересней мне. Тропа, получив плетей, убегает к пруду. Я смотрю на детей, бегающих в саду.